Глава 27. Мы с Айдаром неторопливо шли по улице, освещенной фонарями, перешагивали огромные лужи, в которых точно в зеркале отражались огни, с шумом пролетавших мимо автомобилей. Мы никуда не спешили. Мое расследование подошло к той точке, когда ответ на вопрос «кто виновен?» был вполне очевиден. Теперь на повестке дня стоял новый. Как это возможно доказать? «Честно говоря, не совсем понял, к чему были все эти ваши вопросы о цвете глаз? Я что-то упустил». Это была первая реплика Айдара, как только мы вышли на благоухающую дивным ароматом озона улицу. После дома Кеши мне захотелось глубоко дышать и улыбаться. «Айдар, тут все просто. Я вам уже говорила, да вы и сами отметили, что история с привидением в библиотеке ничуть не отдает мистикой. Все вполне реально». Некто, нарядившись Галиной, напоил девушку чаем с мышьяком, напечатал от ее имени прощальную записку и поспешил исчезнуть. Как я вам уже говорила, такой парик я видела у сестры Галины, Натальи. Стало быть, это и была Наталья. А раз она поспешила явиться в библиотеку сразу после моего туда визита и расспросов Галины о печатной машинке, стало быть, Галина сама все поняла и поспешила позвонить сестричке. Закончил за меня мысль Айдар и нетерпеливо махнул рукой. С этим все ясно. И, кстати, это вполне объясняет несколько удививший меня такой маленький фактик. Нигде среди вещей Галины я не обнаружил ее сотового телефона. А ведь в наше время, согласитесь, это немного странно. Я кивнула. Точно. Стало быть, среди последних вызовов Галины был номер ее сестры Натальи, которая не захотела обнародовать сей факт. Но глаза... Айдар только начал произносить фразу и вдруг замолк. На его лице постепенно появлялась улыбка. «Эх, я дурак! У сестер ведь разный цвет глаз! Точно!» Он даже на мгновение замер посреди аллеи, так что и мне пришлось остановиться, с улыбкой наблюдая мыслительный процесс, весьма красочно отображавшийся на лице моего приятеля-полицейского. Он тут же нахмурился. «Надо же! А ведь, казалось бы, какое очаровательное дитя! И что же теперь делать? Нельзя, чтобы преступление оставалось без наказания!» Я неторопливо продолжила наш путь. «Согласна, но тут торопиться не стоит. Не знаю, кого благодарить, богов или дух Софьи Златогорской, но нам повезло. На данный момент нет ни одной жертвы. Спасибо нашему Кеше. Он просто разбавил отраву мукой, а в итоге все остались живы. В больнице и Ольга, и Галина, думаю, в безопасности. Наша славная Наталья не рискнет объявиться там. Для нас же это время подумать, как доказать вину настоящего преступника». В этот момент мы подошли к нечистому дому. Практически все окна в нем ярко светились. И в тот момент мне показалось, что сам дом – такое же живое существо, как и его обитатели. «Айдар, предлагаю на сегодня расстаться», – развернулась я к полицейскому. «Мне еще предстоит встреча с Гошей, которого я до сих пор ни разу не видела. Не думаю, что беседа с ним мне что-то даст, но вдруг. До завтра». «До завтра. У меня тоже куча дел. Надо оформлять всю эту историю с библиотекой, а завтра приступать к официальным допросам». Айдар с чувством пожал мне руку. «Хочу сделать вам комплимент. За наше с вами недолгое общение я на личном опыте убедился, что отдельные мои знакомые, от которых мне приходилось слышать в ваш адрес хвалебные гимны, абсолютно правы. Вы отличный частный детектив, и я рад нашему знакомству». Вы не представляете, как было приятно услышать этот комплимент от до того столь иронически настроенного полицейского.